Стальное колечко. Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Маховое у самого леса. Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям. Волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру. Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой, ему бы сразу полегчало. В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко, почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом. На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз, было уже видно, как он весь в пару яростно рвется к станции из дальнего черного леса. — Скорый, — сказал боец с бородой, — смотри, девчоночка, сдует тебя поездом, улетишь под небеса. Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза, как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу: — Что это у тебя в мешочке? Не махорка? — Махорка, — ответила Варюша. — Может, продашь? Курить большая охота. — Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля. — Эх ты, — сказал боец, — цветок, лепесток в валенках, больно серьезная. — А ты так возьми, сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури. Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в ее синие глаза. — Эх ты, — повторил он, — анютины глазки с косичками, — чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим? Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потер рукав шинели и надел Варюше на средний палец. — Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный! Гляди, как горит! — А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросил, раскрасневшись, Варюша. — От того, — ответил боец, — что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье и тебе, и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный. Боец потянул Варюшу за озябший красный палец. Будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец. Непременно увидишь. — Будто... — спросила Варюша. — А ты ему верь, — прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. — Он волшебник. Слыхал такое слово? — Слыхала. — Ну, то-то, — засмеялся боец. — Он старый сапер, его даже мина не брала. «Спасибо», — сказала Варюша и побежала к себе в маховое. Сорвался ветер, посыпал густой-прегустой снег. Варюша все трогала колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света. — Что ж, боец, позабыл мне сказать про мизинец, — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую. Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно. Варюша охнула и начала разгребать снег руками, но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели, их так свело от мороза, что они уже не сгибались. Варюша заплакала. Пропало колечко. Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам. Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал: «Ты не горюй, дурочка, где упало, там и валяется. Ты Сидора попроси, он тебе сыщет». Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук, и когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стриху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало. На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила: — Ты поищи, поройся, может, найдешь. Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал: — ишь ты, нашла дурака! «Ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу. Так и не отыскалось колечко. Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду. Метели кружились над деревушкой, заносили избы, сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.